Ты никогда не видел моего Гзина? Его зовут Кхуларит. Я держу его дома. Очень забавная зверушка. Луис едва не захлебнулся текилой. За столиком позади кукольника каждая из четырех гор оранжевого меха была огромным живым гзином. Теперь все четверо обнажили свои острые, как стилеты, зубы и смотрели в их сторону. Выглядело это так, будто они смеются, но у гзина такая гримаса отнюдь означает не смех. Фамилию Рит носили члены семьи патриарха гзинов. «Впрочем, — подумал Луис, которому удалось наконец справиться с несчастной текилой, — оскорбление и так было смертельным, а съеденным можно быть только один раз». Ближайший к ним гзин поднялся. Густой оранжевый мех, только вокруг глаз были черные пятна, покрывал существо, которое можно было принять за толстого кота, если бы оно не было 8 футов роста. Вместо жира везде бугрились мышцы, странно расположенные вокруг не менее странного скелета. Похожие на черные перчатки, ладони переходили в мощные когти. 500 фунтов разумной хищной плоти нависли над кукольником и спросили: «Скажи, почему ты решил, что можно оскорбить патриарха гзинов и жить дальше?» Кукольник ответил сразу, и в голосе его не было заметно ни малейшей дрожи. «Это именно я на планете Беты Лиры пнул гзина по имени Хафт, капитан, в живот и сломал ему 3 слоя внутреннего скелета. Мне нужен храбрый гзин». «Говори дальше», — сказал черноглазый гзин. Несмотря на строение губ, его интерволт был безупречен. В голосе не было слышно ярости, которую он, несомненно, испытывал. Для постороннего наблюдателя гзин и кукольник могли разговаривать, например, о погоде. Однако еда, от которой оторвался гзин, состояла из одного красного дымящегося мяса, подогретого перед подачей до температуры тела. Остальные гзины все это время широко улыбались. «Этот человек и я, — продолжал кукольник, — будем изучать место, которое не снилось еще ни одному гзину. Для этого нам потребуется гзин. Осмелится ли гзин пойти туда, куда поведет кукольник?» «Говорят, что кукольники травоядные и всегда скорее бегут от борьбы, чем принимают ее. Ты можешь судить об этом сам. Твоей платой, если останешься в живых, будут планы космического корабля, плюс сам корабль, плюс премия за риск». Кукольник делал все, чтобы еще больше осложнить положение. Гзину не предлагают премию за риск. Гзин ничего не боится, он просто не замечает опасности. Однако гзин сказал только одно слово: «Согласен». Трое его соотечественников что-то фыркнули ему, и гзин фыркнул им в ответ. Когда говорит один гзин на своем родном языке, это звучит так, словно дерется стая котов. 4 гзинов, ведущие оживленную дискуссию, напоминали целую кошачью войну с использованием ядерного оружия. В ресторане немедленно включили глушители, но все равно спор чужаков был слышен. Луис заказал очередную порцию. Судя по тому, что он знал о гзинах, эти 4 прошли специальную психологическую подготовку, поскольку кукольник был еще жив. Наконец, спор окончился. экзины повернулись к ним. Тот с черными пятнами вокруг глаз спросил: «Как тебя зовут?» «Здесь я ношу человеческое имя Несс», — ответил кукольник. «На самом же деле меня зовут...» И тут из обоих ртов кукольника полились музыкальные звуки. «Хорошо, Несс. Знай же, что мы вчетвером представляем гзинов на земле. Это Харш, это Фтанс, а тот с желтыми кольцами — Хрот. Я, как их помощник и гзин низкого рода, не имею имени. По моему занятию меня называют «говорящие с животными».» Луис скрипнул зубами от ярости. «Проблема заключается в том, что мы нужны здесь. Сложные переговоры, впрочем, вас это не касается. Было решено, что без меня здесь вполне обойдутся. Если этот твой корабль действительно окажется стоящей штукой, я присоединюсь к вам. Если же нет, докажу свою храбрость другим способом». «Хорошо», — сказал кукольник и встал со своей подушки. Луис не шевельнулся, только спросил: «А как называют тебя другие гзины?» «На языке героев это звучит так». Гзин что-то проскрипел на очень низких нотах. «Тогда почему ты этого не сказал? Ты хотел нас оскорбить?» «Да», — ответил говорящий с животными. «Я был зол на вас». Луис привык к людскому двуличию и ждал, что гзин солжет. Тогда Луис мог бы сделать вид, что верит этому, и гзин в будущем был бы вежливее. Но теперь было слишком поздно. Луис поколебался долю секунды, затем спросил: «А чего в таком случае требует обычай?» «Мы должны помериться силами в рукопашную, как только ты вызовешь меня на поединок. Или же один из нас должен извиниться». Луис встал. Он отлично понимал, что совершает самоубийство, но не менее отлично понимал, что иначе просто нельзя. «Я вызываю тебя», — сказал он, — «клыки против зубов, когти против ногтей, поскольку для нас двоих нет места во Вселенной. Прошу прощения от имени моего товарища, говорящего с животными», — сказал вдруг, не поднимая головы, гзин по имени Хрот. «Что?» — выдавил Луис. «Именно в этом заключается моя роль», — пояснил гзин. «Быть под рукой во всех ситуациях, из которых натура гзинов видит только два выхода — сражаться или извиниться. Мы знаем, что происходит, когда мы сражаемся. Сегодня гзинов 8 раз меньше, чем тогда, когда мы впервые столкнулись с людьми. Наши колонии стали вашими колониями. Наши невольники освободились и учатся человеческой технологии и человеческой этике. В ситуации, когда нужно извиняться или сражаться, моя роль заключается в том, чтобы извиниться». Луис сел. «Похоже, он еще поживет». «Я бы так не сумел», — сказал он. «Конечно нет, раз ты осмелился вызвать гзина на поединок. Но наш патриарх считает, что я не гожусь ни для чего другого. Я не слишком умен, слаб здоровьем, меня подводит координация движений. Как еще я мог бы заслужить себе имя?» Луис хлебнул из своего стакана, моля в душе, чтобы кто-нибудь сменил тему разговора. Вежливый гзин смущал его. «Давайте кончим ужин», — предложил говорящий с животными. «Или наша миссия начинается прямо сейчас?» «Вовсе нет», — — ответил Несс. «У нас еще не до конца набран экипаж. Меня известят, если мои агенты локализуют четвертого члена. А пока поедим».